Глава третья. Настя терпеливо выжидала момент, когда Соловьева не будет дома. Спустя два дня, как только Андрей вывез на улицу коляску и отправился с Владимиром гулять, она позвонила в дверь коттеджа номер 12. В ответ сразу же раздались звонкие детские голоса, дверь распахнулась, и на пороге возникла перемазанная краской девчушка лет 8. «Вы к нам?» — требовательно вопросила дитя. «К вам, если впустите», — улыбнулась Настя. Тут же за спиной юной художницы появился Женя Якимов. «Это вы?» — удивился он. «Ко мне?» «Вообще-то к Соловьеву, но его нет дома. Я подумал, что, может быть, вы приютите меня, пока он не вернется». «Они, наверное, гулять отправились», — предположил длинноусый сосед. Настя поняла, что ей сейчас предложат пойти на поиски и даже укажут вероятное направление, тем более, что такого рода прогулки не бывают на очень уж большие расстояния. «Наверное», — согласилась она, — «но у меня ужасно болит нога. Надела новые туфли и неудачно. Можно мне войти?» «Конечно, конечно», — спохватился Женя. «Проходите». Этот коттедж был спланирован совсем по-другому. Кухня намного просторнее. Остальную площадь первого этажа занимала огромная гостиная, где сейчас находились все трое отпрысков. 12-летний Митя, абсолютно не похожий на Женю, юная любительница живописи Лера и крошечное существо с длинными русыми кудрями, которое при ближайшем рассмотрении оказалось мальчиком Федей. Митя увлеченно играл с компьютерным противником во что-то ужасно захватывающее, в то время как Лера, лежа на полу, пыталась под чутким руководством не по годам серьезного Федора изобразить кракозябру. Это существо являлось плодом безудержного малышового воображения, и мальчик объяснял сестре, как оно должно выглядеть, используя при этом мимику, жесты и богатый набор звуков, от утробного рычания до тоненького попискивания. Если учесть, что компьютер при этом издавал множество шумов, а Митя сопровождал игру разнообразными репликами и вскриками, то можно представить, какой гвалт стоял в гостиной. Женя, познакомив Настю с детьми, тут же увел ее на кухню, которая, благодаря своим размерам и европейскому дизайну, вполне могла считаться столовой. «Вы не обидитесь, если я буду возиться с ужином?» — смущенно спросил Якимов. «Через час я должен покормить детей, а у меня еще конь не валялся». Они мирно болтали, вроде бы ни о чем, какие люди живут в коттеджах, чем занимаются, кем надо быть, чтобы позволить себе такое дорогое жилье. Без муниципального транспорта, конечно, не очень удобно, но здесь у каждого есть машина, а порой и не одна. У Якимовых, например, две машины. На одной ездит жена, другая остается Жене. Мало ли что случится в течение дня. Например, нужно срочно везти к врачу кого-то из детей или быстренько смотаться в магазин. Настя плавно перевела разговор на программу «Соседский присмотр», которая широко применяется в некоторых странах для профилактики преступлений. «Да», — согласился Женя, — «в многоквартирных домах такая программа вряд ли сработает. А в районе индивидуальной застройки в этом есть смысл. Соседние дома хорошо просматриваются. И потом, если знаком с жильцами, то чужой человек сразу бросается в глаза. Особенно днем, когда знаешь, что никого дома нет». Еще 5 минут, и он сказал, что в мечте он чужих практически не видел, по крайней мере, в дневное время. За вечернее время поручиться не может, во-первых, темно, а во-вторых, хоть они живут и далеко от центра, но гости к обитателям микрорайона все-таки приезжают, случается и целыми компаниями. Нет, такого, чтобы кто-то незнакомый болтался вокруг коттеджей без видимой причины, он не припомнит. Свой интерес Настя объяснила тем, что фирма, где она работает, собирается наряду с прочим заняться страхованием индивидуальных жилых построек, в том числе и от вторжения воров и грабителей. Внезапно Женя напрягся и прислушался. Звуки, доносящиеся из гостиной, стали немного другими. Теперь среди них не было характерных шумов, производимых компьютером во время батальных игр. «Простите», — пробормотал хозяин и быстро вышел из кухни. Через некоторое время он вернулся, укоризненное выражение еще не успело сойти с его подвижного лица. «Что-нибудь случилось?» — поинтересовалась Настя. Ничего особенного. Дмитрий опять начал играть с компьютером в шахматы. «И что вас встревожило? Разве это плохо?» — удивилась она. «Ему еще рано играть в шахматы», — непреклонным тоном заявил Якимов. «Он должен играть в развивающие и обучающие игры, вырабатывать внимание, быструю реакцию, приучаться к точным движениям и координации пальцев.